Я тут кое о чем вспомнил. Что-то давно не выпускал сольник. Наблюдать за вами, конечно, прикольно, но потом за вас предъявляет первопрестольное. Ну чё, валё, как гастроли? Смотрю, нормально все обустроили. Поспешу вас расстроить. Кто-то вышел из-под контроля и крайне серьезно настроен. Это того стоит. Я насквозь вижу достойных, но кто-то ставку удвоил. Я поддержал, и теперь крупье ждет, пока мы оба вскроемся. То есть 95% моих треков можно смело назвать грустными. Я в курсе, но ведь помимо этого полно веселой музыки на эстраде русской. Я чувствую, когда рэп делают искусственно, и нехуйственно злюсь тогда. Сочувствую тем, кто продаются. Пойду успокоюсь, пойду взорву бока. Возьму и сорвусь на Байкал. Не гоню, в Иркутске друзей дофига. Если в бега, надо так, чтоб наверняка никто не нашел, даже если бы начал сильно искать. Уже через месяц я прискакал бы обратно. Депрессия далеко от Москвы, правда. Могу уехать ненадолго, да и то смотря куда. Люди валят толпами, я хочу сюда. Я помню все кусками. Ну и пускай. Я в облака дым пускаю. Здание ФСКН, но она не отпускает. Я не могу жить без МСК. Нужна дождливая Тверская, необходима городская тоска. Я помню все кусками, ну и пускай. Я в облака дым пускаю. Здание ФСКН, но она не отпускает. Я не могу жить без МСК. Нужна дождливая Тверская, необходима городская тоска. I'm coming back, nigga, stronger than ever. The one and only, you bastards know me. Okay. One man on me, I do it for my city. Like there's no other way, it's too dark to see tomorrow. But I'ma get you high today. I know you don't smoke weed, I know this. But I'ma get you high today.